10. Пиппа Мархэм – лучшая подруга Фрэнсис. Раньше она тоже была актрисой, а сейчас начала работать агентом, представляющим актеров. Пиппа разрешила нам пожить в комнате в ее квартире на Prince of Wales Drive в районе Баттерси. Она живет в одном из стандартных многоэтажных домов, протянувшихся вдоль южной границы парка. Ее квартира находится на верхнем этаже, но с обратной стороны дома, поэтому вместо вида на парк там вообще нет никакого вида. Правда, это двухкомнатная квартира, уютная и хорошо обставленная. Мы счастливы от того, что у нас есть крыша над головой и поселяемся в ее гостиной до тех пор, пока не снимем жилье. На следующее утро после нашего приезда я встаю, как обычно, рано. Ребенка кормят, и я ясным январским утром вывожу его в коляске на улицу. Высоко в небе над мостом в Челси летают чайки, крик которых напоминает мне о доме. Джо спит, но я все равно ему что-то говорю. Этим ранним воскресным утром на улице ни души, и мы идем по Чейн Уолк. Вокруг нас красивые, расположенные на некотором расстоянии от дороги здания, как я понимаю, с обалденными видами на Темзу и парк. Не волнуйся, сын, все будет хорошо. Мы когда-нибудь будем жить в доме, похожем на эти, и будем счастливы и в полной безопасности. Но сын не слышит. Он спокойно спит. Получается, что я говорю сам с собой. Мне любопытно, какой вид на реку открывается из обитых темным деревом библиотек и заставленных искусством гостиных. Неужели эти люди более счастливы, чем я? Я в этом сомневаюсь. Мне не завидно и не грустно. Я просто пытаюсь угадать, где нам предстоит жить в будущем. Услуги маклера по съему квартиры в Кенсингтоне стоят 15 фунтов. Каждое утро в 9 мы звоним агенту, который дает нам список квартир, выбранной нами ценовой категории, самой низкой. Искать жилье, когда у тебя маленький бюджет и на руках ребенок, сложная и неблагодарная работа. Можно пару часов ехать по городу, чтобы узнать, что квартиру только что сдали, или увидеть жилище в стиле раннего капитализма эпохи Диккенса, в котором тебе придется сожительствовать с крысами, а все стоящие на улице машины разгромлены вандалами в пух и прах. Возвращаясь из одной такой бестолковой поездки на север Лондона, я застрял в утренней пробке на Парк-Лейн и вспомнил, что у меня есть телефон американского барабанщика, живущего в районе Мэйфэйр. Я сворачиваю влево на боковую улицу и стараюсь набраться смелости ему позвонить. На углу Грин-стрит стоит пустая телефонная будка, и рядом есть свободное парковочное место. В свете уличного фонаря я нахожу тот самый номер телефона в своем дневнике. Телефон звонит и звонит. Я переживаю, что американец может меня не вспомнить, или он уехал в концертное турне, но потом отвечает заспанный женский голос. Я спрашиваю, могу ли поговорить со Стюартом, и она просит меня подождать. Мне кажется, что проходит очень много времени, но на самом деле, наверное, не больше минуты. Снова девушка. Она интересуется, кто его спрашивает. Я говорю, что меня зовут Стинг. «Стинг?» – переспрашивает женщина. В ее голосе удивление от того, что у кого-то может быть такое имя. «Да, меня зовут Стинг». Она снова просит подождать. Проходит еще минута, и мне кажется, что я слышу спускающиеся вниз по лестнице тяжелые шаги, когда человек перепрыгивает через 3 ступеньки. Это Стюарт. «Привет, как дела?» – слышу я в трубке. «Это Стинг, басист из Ньюкасла», – говорю я ему. Я не уверен, вспомнит ли он меня. «Да? Как ты? Ты в Лондоне?» «Да, более того, в районе Мэйфэйр», отвечаю с некоторым смущением. «Было бы правильнее позвонить ему из квартиры Пипы, а то все звучит так, будто я, разгуливающий по улицам бездомный». «А где именно?» «В телефонной будке на Грин-стрит». «Да ладно! Я живу на этой улице! Дом номер 26, последний этаж! Заходи!» Теперь ситуация уже совсем дурацкая. Может сложиться ощущение, что я его выслеживал. Хорошо, сейчас подойду. Я начинаю жалеть о том, что позвонил. Надо было возвращаться к Фрэнсис и ребенку. Все это ни к чему не приведет. Я просто теряю время, а парень старается быть вежливым. По идее, члены нашей группы должны на следующей неделе приехать из Ньюкасла в Лондон на концерт, а я здесь ищу новую группу, с которой мог бы выступать. Я смотрю вдоль пустой улицы на движущиеся на юг машины на Парк-Лейн и задаю себе вопрос о том, что сейчас делаю. Что-то в душе говорит мне, что я делаю все правильно, и я перехожу улицу и подхожу к большому дому, чтобы рассмотреть в темноте, какой номер стоит на табличке. Дом номер 26 оказывается построенным в 18 веке зданием с колоннами. Я смотрю в подъезд сквозь стекло во входной двери и нажимаю, как мне кажется, кнопку звонка квартиры на самом верху. Слышу звонок, и потом дверь открывается. Я вхожу в подъезд и поднимаюсь по богатой ковровой дорожке на 4-й этаж. Дверь квартиры приоткрыта, и изнутри раздается музыка. Вхожу в плохо освещенную квартиру и вижу бородатого мужчину с длинными волосами. Он сидит по-турецки и играет на басу Perspex, подключенном к переносному усилителю. Я тут же про себя отмечаю, что играет он не очень хорошо. Звук больше похож на назойливое жужжание насекомого за окном, чем на обычные звучные аккорды, которые выдает этот инструмент. Мужчина сидит в центре пространства, оформленного в виде какого-то восточного храма, и полностью игнорирует мое появление. Он закатил глаза, а может быть, находится в трансе, или же убрался по полной. Я рассматриваю интерьер комнаты. Тут много предметов с Ближнего Востока. Кальян, наргиле или шиша, как его еще называют, исламские тряпки, медные пластины с гравировкой арабской вязью, арабские ножи и сабли, шелковые ковры и гаремные подушки. В воздухе чувствуется слабый аромат благовоний и пачули. Сквозь открытую в другую комнату дверь я вижу удивительно красивую девушку с рыжими волосами. Она соблазнительно надувает полные губы, тренькает на небольшой гитаре и что-то напевает. Такое ощущение, что она пребывает в своем мире. Видимо, именно она отвечала на мой телефонный звонок. И выглядит девушка как-то знакомо. Она играет мелодию, не имеющую никакого отношения к тому, что играет басист в соседней комнате, а также грохоту барабанов, раздающемуся с верхнего этажа. Все это более чем странно. Вероятно, из кухни появляется еще одна женщина. Это огромная дама с длинными темными волосами и мускулистыми ногами, на ее ногах блестящие туфли на высоких каблуках. У нее огромные руки, ладони которых она крепко прижала к ушам. Она проходит рядом со мной так близко, что чуть не сбивает меня с ног, и я едва не скатился вниз по лестнице. Совершенно очевидно, что ей не нравится все происходящее в квартире, и она угрожающе на меня смотрит. Я начинаю бормотать слова извинений, но женщина уходит в спальню, громко хлопая за собой дверью. Это, конечно, очень странное место. Рыжая девушка, полузакрыв глаза, сонно и сладострастно улыбается мне, и я воспринимаю это как разрешение подняться наверх. И близко не понимаю, что происходит в этом доме, а доносящаяся сверху какофония становится все громче. Поднимаюсь и вижу комнату, освещенную одной висящей на потолке лампочкой без абажура. В комнате стоит что-то из мебели, на которую надеты белые чехлы, отчего она становится похожей на привидение. В целях звукоизоляции окна закрыты картонными коробками. В углу комнаты высокий американец сидит за внушительной барабанной установкой. Он мрачно улыбается мне и продолжает играть, словно стреляет из пулемета. Длинной и мускулистой рукой лупит по малому барабану, тарелки звучат, словно хлопок длинного бича. Хай-хет раскачивается из стороны в сторону, а ногой он давит на педаль, и от ударов в большой барабан комната трясется, словно от звуков пневматического отбойного молотка. Если американец устроил это шоу для меня, то без сомнения произвел большое впечатление. Стюарт Копленд играет с животной грацией и страстью. Если Ронни берет продвинутой техникой игры разными приемами, то Стюарт как барабанщик представляет собой сгусток неиссякаемой энергии. Он некоторое время играет, потом в виде приветствия выбивает дробь на там-таме и встает. «Привет, ты давно в городе?» – спрашивает он, сильно сжимая мою ладонь своей. «Уже несколько дней», – небрежно отвечаю я, стараясь прийти в себя после его медвежьего рукопожатия. «Бери бас, давай сыграем». «А жильцов снизу мы не побеспокоим?» – интересуюсь я. «Не, это мой брат, Иэн и Соня. Они не против». Я понимаю, что рыжеволосая девушка этажом ниже – это солистка Curved Air Соня Кристина. В начале 70-х она пела в этом арт-рок коллективе. Один раз я даже видел группу, которая разогревала на концерте Who. Curved Air играли на электрических скрипках и гитарах. Группа исполняла психоделический поп, фолк-рок с проигрышами, похожими на Вивальди, чтобы, как мне кажется, показать свое музыкальное образование. Соня – красавица. Непостижимая инопланетянка, и я думаю о том, что обязательно нужно будет с ней пообщаться. «А твой брат играет на басу?» – спрашиваю я, пытаясь выяснить ситуацию до того, как начну играть. Стюарт моментально понимает, к чему я клоню. «О, нет. Он агент, просто любит побренчать в свободное время». И потом доверительно, как бы только между нами, добавляет. Он сильно изменился после службы во Вьетнаме. Вернулся совершенно другим человеком. Вот только сейчас начинает потихоньку вылезать из своего кокона. Я вежливо киваю, вспоминая психонавта на нижнем этаже и пытаясь представить себе, каким же он был, когда находился внутри своего кокона. Я беру в руки бас, но не очень понимаю, что сейчас происходит. Джем или прослушивание, а может и то, и другое разом. «И кто та, другая дама?» – интересуюсь я. «Это Джордж. Даже не спрашивай», – отвечает мой новый приятель, закатывая глаза. «Что будем играть?» «То, что ты играл, когда я пришел, по-моему, звучало отлично», — говорю я, подключая инструмент. Он снова начинает играть, словно строчит из пулемета. Я подыгрываю, размышляя о том, чем может закончиться эта авантюра. Понеслось. Он стучит, как заведенный, а звуки моего баса извиваются, словно питон, пробирающийся через ритм джунглей и звон тарелок. С самой первой секунды становится понятно, что у нас с ним что-то складывается. Между нами возникает взаимопонимание. Связь и напряжение между амфетаминовым пульсом его бочки и раскатистым звуком баса. Мы словно два танцора, нашедших неожиданную взаимную гармонию. Два любовника, вошедшие в ритм страсти, или гребцы на байдарке, дружно гребущие по быстрой реке. Такое понимание между музыкантами встречается далеко не часто, и я вскоре осознаю, что этот парень – лучший барабанщик, с которым мне когда-либо приходилось работать. Я слышу, что он меняет ритм так же легко, как могут вывалиться плохо закрепленные чемоданы из багажника на крыше стремительно несущегося автомобиля. Я понимаю, что та музыка, которую мы с ним сыграем, будет настоящим ураганом. Она не будет мягкой и нежной, это будет волшебное таинственное путешествие в космос и обратно. Мы играем больше часа и заканчиваем джем-сейшн, раскрасневшиеся, утомленные и возбужденные, как два любовника, только что закончившие заниматься сексом. Ни один из нас не понимает, что делать дальше. Он начинает говорить о Хендриксе и группе Cream, о том, что уже давно хочет играть в составе трио. О том, как в трио на каждом музыканте лежит больше ответственности, чем на его коллегах в группах с большим количеством людей. И о том, как он ценит эту ответственность, и о том, что меньше – это больше. Американец говорит, что настоящее искусство требует ограничений, импровизации, инноваций и творческого подхода к решению проблем. Он говорит так же быстро, как играет на барабанах. Рассказывает мне, что его вдохновило движение панков, и что ему нравится, как эти музыканты без образования отказались от технических приблуд и длинных и сложных соло ради драйва и чистой энергии. Американец говорит, что хотел бы стать частью этой сцены, которой суждено смести все на своем пути, как цунами. Я вежливо не напоминаю ему, что группа, в которой он сейчас играет, является полной противоположностью того, о чем он мне только что рассказывал. Ведь его группа – это апогей хиппизма, а прекрасная Соня Кристина с ее длинными волосами – девочка с плаката ушедших времен. Американец, в свою очередь, тактично не упоминает, что я играю в группе провинциальных музыкантов довольно непопулярную и неактуальную музыку. Судя по разговору, мы планируем создать панк-группу. В этих планах фонит что-то неискреннее, но при этом маняще бунтарское. Я готов пойти по уже проторенному панками пути. Панки пробили брешь в стене неприступной крепости современного шоу-бизнеса, и методы и цели панк-движения нас со Стюартом совершенно устраивает. Он хочет назвать группу «The Police». Мне это название совершенно не нравится, но я не возражаю. Он ставит мне кассету с парой своих домашних демо. Это панковские песни. В плане текстов и музыки они простецкие и, как по мне, проходные, но в них есть американский дух. Ощущение, что все возможно и нет ничего недостижимого. Потом он показывает мне посвященную ему статейку в Sounds. На фотографии в журнале он изображен сидящим за огромной барабанной установкой и приводится цитата из письма поклонника со словами: «Кто этот новый классный барабанщик в группе Curve Stair и на каком оборудовании он играет?» В статье перечислены музыкальные достижения Стюарта и написано, что он играет на барабанах фирмы Тома. «А ты знаешь имя фаната, который написал это письмо?» – спрашивает американец. Я не успеваю пикнуть, как он, широко улыбаясь, продолжает. «Это я сам. И фото в журнал я отправил. Благодаря этой статье я бесплатно получил барабанную установку Тома». Меня поражает его смелость вперемешку с наглостью. Он добился того, чего хотел, с этим не поспоришь. Тогда я впервые наблюдал то, что, позднее узнав его родственников, оказалось семейной чертой клана Коуплендов. Эти парни умели заниматься саморекламой, их умения позже пригодились и мне. По иронии судьбы, в этом номере Sounds оказывается написанная Филом Сатклиффом статья и про Last Exit. Статья занимает 3 страницы и называется «Добиться успеха» – «Making it». Текст хорошо написан, нормальная рецензия, но в заголовке чувствуется ирония, потому что в статье речь идет о том, как сложно провинциальной группе добиться успеха в музыкальном бизнесе. По сравнению с динамитом самоуверенности и самопиара Стюарта, статья о нас кажется отсыревшим за дождливую ночь фейерверком. Я стою перед моральной дилеммой. С одной стороны, потрясающий барабанщик, знающий толк в саморекламе, но с музыкальной базой, которая устраивает меня лишь наполовину. С другой, моя связь с музыкантами, которые могут так и не доехать до Лондона, и мои надежды на группу, в шансы на успех которой я все меньше верю. У меня нет никакого желания исполнять борзые песни о том, что я чем-то там недоволен. У меня это и не особо хорошо получается. Но я понимаю, что состояние музыкального хаоса открывает для меня новые возможности, и я в состоянии меняться, приспосабливаться к существующей моде без того, чтобы придавать искренность и прямоту моих собственных песен. Я могу создать площадку, территорию, которую буду защищать, и после того, как проблемы улягутся, я смогу показать, каким я являюсь на самом деле и что мне нравится. Я еще не знаю, насколько моя стратегия и планы на среднесрочный период совпадают с теми желаниями Стюарта, но я готов подавить в душе сомнения и связать с ним свою музыкальную судьбу, сделать ставку на эту новую энергию и посмотреть, куда она нас всех приведет. Но до того, как это произойдет, нам нужен гитарист, а Стюарту необходимо подстричься, причем немедленно. Я возвращаюсь к жене и ребенку в Баттерсе. Моя голова забита массой проблем – музыкальных, денежных, этических, но сначала – как найти жилье. Следующим вечером мы с Фрэнсис едем в район Саутгейт на севере Лондона смотреть квартиру. Саутгейт расположен далеко от центра, но мы с Фрэнсис уже на грани отчаяния. Джо на заднем сиденье спит в переносной люльке, собаку мы оставили с Пипой в Баттерсе, вдруг квартиру сдают только жильцам без домашних животных. На улице холодно, идет снег с дождем. Бедных пешеходов нещадно обдают водой из луж проезжающие автобусы и автомобили. Квартира расположена над рядом магазинов, и вход в нее находится в задней части здания. Мы находим парковочное место и медленно поднимаемся в темноте по скользкой замерзшей лестнице. Фрэнсис звонит в дверь. Мы трясемся, волнуемся, и вместе с маленьким ребенком выглядим уязвимыми. Дверь открывается. Мы заходим в тепло и уют. Это просто счастье после мрака и холода на улице. Мы одеты в лучшую, праздничную одежду, на лицах застывшие улыбки. Я ищу место, куда можно поставить переноску с ребенком. Нас встречает женщина по имени Фредди, прожившая в этой квартире 5 лет. У нее короткие темные волосы, она одета в брюки и мужскую рубашку. Такое ощущение, что мы, а главным образом Фрэнсис, ей понравились. На кухне мы пьем чай с печеньем, после чего Фредди показывает нам квартиру. После минималистичной квартирки Пипы это кажется гигантской. В ней 5 просторных комнат, окна которые выходят на Хай-стрит. За 16 фунтов в неделю это самое приятное место из виденных нами. Если Джерри переберется в Лондон, он сможет жить с нами. Для ребенка эта квартира очень удобна. Фредди спрашивает, чем мы занимаемся. Ей явно нравится, что Фрэнсис актриса. Кэрол Уилсон посоветовала мне не говорить, что я музыкант, а сказать, что занимаюсь авторскими правами в компании Virgin Music и получаю зарплату в умопомрачительные 5000 фунтов в год. Такая хитрость уже помогла нескольким музыкантам снять квартиры. Фредди говорит, что завтра же порекомендует нас домовладельцу, и если мы вышлем ей документы, подтверждающие наши доходы, то она не видит никаких проблем с тем, что нам разрешат снять эту квартиру. Мы выходим в слякоть и мрак, необыкновенно довольные тем, что наконец нашли жилье и каким-то образом наскребем средства для оплаты. Мне надо подать на пособие по безработице, и в среду в середине дня я направляюсь в офис социальной службы на Listen Grove. Войдя в здание, я впадаю в глубочайшую депрессию. Мне тошно от того, что я вынужден просить пособия вместе с сотнями других здоровых, но оказавшихся без работы людей. Меня угнетает безличная и антигуманная бюрократическая машина. Но, как и у других толпящихся в этом зале, у меня нет выбора. Я должен заполнять анкеты и переносить их из одного окна в другое для регистрации. Я пытаюсь стать уникальным, но пока стал лишь цифрой общенациональной статистики. Мои документы еще не пришли в Лондон из Ньюкасла. Я переживаю, что в документах может всплыть мой гонорар с концерта с Last Exit, и мне придется это как-то объяснять. Раз в неделю я должен появляться в этом заведении и стоять в очередях. Каждый раз я боюсь, что меня вскроют и предъявят обвинение в мошенничестве и сокрытии доходов. Очередь стоящих передо мной людей вьется как змея, от замызганных стеклянных входных дверей до нескольких зарешеченных окошек. В окошках сидят бледные, замученные работой госслужащие, совершенно безразличные к судьбе людей, толпящихся по другую сторону стены. Стоящий передо мной в очереди человек читает Daily Mirror. Мне бросается в глаза заголовок статьи. «Мать 9 детей попала в тюрьму за неправомерное получение социального пособия». Вот она-то точно имела право на пособие. Наконец подходит моя очередь, и я передаю в окошко свою карточку, расписываюсь, и вуаля, чек на 18,5 фунтов отправят по указанному мной адресу. Я благодарю госслужащего, который отвечает мне молчанием. По крайней мере, я должен буду прийти сюда только через неделю. Даже несмотря на эти унижения, в моей душе нет никакого сомнения, что я поступил правильно, переехав в Лондон. Пока я не могу привести ни одного объективного доказательства своей правоты, кроме уверенности в том, что карьера музыканта начинается именно в этом городе. Я четко знаю, что в центре этого многоуровневого социально-экономического, культурного и психологического лабиринта маняще блестит приз общественного признания. Приз этот получить непросто, желание его настолько сильно, что все остальное отходит на второй план. Успех и счастье – это ведь синонимы, не так ли? Уильям Блейк писал: «Если бы дурак был настойчивым и последователен в своей глупости, он стал бы мудрым. В то время я свято верил в то, что все проблемы исчезнут, как только я добьюсь успеха. Я даже не подозревал, насколько губительной может оказаться такая вера». Близится дата лондонского концерта Last Exit. Я соскучился по парням, которых не видел уже месяц. Не уверен, что при встрече могу порадовать их своими успехами. Квартиру в районе Саутгейт мы все-таки не получили. Скорее всего, владелец дома почувствовал что-то неладное в утверждении о том, что я работаю в Virgin Music, и поменял замки после того, как Фредди съехала и выслала нам ключи. Мы приезжаем в Саутгейт в машине со всем нашим имуществом и пытаемся открыть дверь квартиры ключом, который уже не подходит к замку. Мы чувствуем себя униженными и оскорбленными, и единственным положительным выхлопом из этого является песня «Домовладелец», которую я написал в тот вечер и которую Стюарт очень хвалил. «Отлично! Продолжай в том же духе!» Мы явно засиделись в квартире Пипы. Она была к нам очень добра, но мы не можем жить у нее вечно. Я получал пособие и не работал и дня с тех пор, как мы переехали в Лондон. Но когда в город приезжают ребята, я делаю вид, что у меня все прекрасно. Мы сидим в машине напротив паба Red Cow в районе Хаммерсмит. «Как дела, Стинг?» «Прекрасно». «Уже снял квартиру?» «Пока ищем». Ронни и Терри переглядываются. Они не желают мне зла, но мне все равно неприятно. Из паба выходит Джерри. В его руке сигарета, а на лице настолько недовольное выражение, что от него могло бы скиснуть молоко. Гребаное выступление отменили. На следующий вечер после 4 часов езды до Бристоля мы узнаем, что по ошибке на одно и то же время с нами забукировали еще одну группу. Ну как я могу переманить ребят в Лондон, когда тут ничего не клеится? Впрочем, на следующий день выступление в Nashville Rooms в западном Кенсингтоне проходит на ура. Мы выступаем гораздо лучше хедлайнеров и снова обретаем веру в себя. Мы хорошая группа, хотя пара присутствовавших на выступлении людей из лейблов всего лишь одобрительно похлопывают нас по спинам. Парни возвращаются на север в микроавтобусе. Я снова остаюсь один, держа ребенка на руках. Мне кажется, парням меня жалко, и они считают, что у меня поехала крыша. Я машу вслед удаляющейся машине, и только Джерри машет мне в ответ. Жирный адрес стюарда в Мэйфэйр оказался сквотом. Они с Соней живут в этом доме всего несколько месяцев. На самом деле квартира принадлежит американке Марсии Макдональд, которая является агентом по связи с прессой Мухаммеда Али. Эта Марсия на время одолжила квартиру другу, который въехал и решил не съезжать. Этим другом оказался Джордж, та самая мускулистая баба, которая чуть не сбила меня с лестницы в мой первый вечер в том доме. По совету отца братьев Майлза Копленда-старшего в квартиру поселили Стюарта и Иэна, чтобы сделать жизнь Джорджа невыносимой. Сам Джордж предпочитал, чтобы его звали Джорджиной. Все для того, чтобы Марсия смогла вернуть себе квартиру. Возможно, это напоминает сценарий операции ЦРУ, но факт остается фактом. Отец семейства, Майлз Копленд-старший, действительно был одним из основателей этой организации. То, что я наблюдал в первый вечер в том доме, а именно какофония и полуночные джем-сейшены, являлось всего лишь эпизодом психологической войны, которую братья Копленд вели против Джорджины. Через некоторое время он не выдержал и съехал, но тут братья поняли, что своими успешными действиями они лишь подрубили тот сук, на котором сидели. Вскоре им тоже придется съехать из люкс-сквота. В один из последних дней пребывания в квартире в Мэйфэйр Стюарт позвонил мне сказать, что нашел гитариста и готов с ним подъехать. Я отвечаю, что мне придется приехать с ребенком, потому что Фрэнсис ушла на кинопробы. В результате я поднимаю переноску с Джо по лестнице на последний этаж. Захожу в комнату. Вижу Стюарта, который сидит за барабанами в темных очках и косухе. В комнате полумрак и достаточно тепло, поэтому я не совсем понимаю, почему он так нарядился, но потом вижу гитариста, и все становится понятно. Этот парень сидит в углу на фоне накрытого белой тканью трюмо. На нем темные, закрывающие половину лица очки, короткая черная майка и узкие штаны из черной кожи, словно распыленные из баллончика на его ноги. У обоих самое что ни на есть серьезное выражение лица. Полагаю, именно такие должны быть у террористов, когда они записывают видеообращение о планах сделать что-то ужасное. Видимо, это новый лук нашей группы. Я в комбинезоне стою в дверях с переноской и ребенком в руках и явно не вписываюсь в их мрачную стилистику. «Это Генри», — мрачно заявляет Стюарт. Я уверен, что на самом деле он внутренне ликует, но не хочет этого показывать. «Привет, Генри». «Генри родом с Корсики. Он плохо говорит по-английски. Я представляю себе, что Генри гораздо более приятно себя чувствовал бы в амплуа разбойника XIX века с кремниевыми пистолетами и шпагой, залегшего в засаде у горной дороги над Бастией, в ожидании ничего плохого не подозревающего проезжего путешественника. В общем, Генри Подаване – наш новый гитарист. Но я очень быстро понимаю, что его взяли в команду не из-за его виртуозного владения гитарой. Парень знает всего несколько аккордов, но, черт возьми, выглядит в своих кожаных штанах мега круто. Стюарт заставил его выучить две свои песни – «Nothing Achieving» и «Fallout», которые хочет издать на альбоме, который сам будет продюсировать. Генри разучил эти песни довольно неплохо, но когда мы устраиваем джемсейшн, оказывается, что у парня маловато собственных идей. При более близком знакомстве Генри оказывается милым и вежливым парнем, который очень хочет учиться, но крайне слабо владеет английским языком. В какой-то момент он перестает играть, потому что у него начинаются проблемы с инструментом, и он просит меня: «Пожалуйста, дай мне веревку». «Веревку? Зачем она тебе?» «Кисеса, веревку!» Он берет из моего кофра гитарный кабель, показывая, что ему нужна именно эта веревка. С тех пор мы все гитарные кабели называем только веревками. Джо, который спокойно проспал все время, пока мы играли, проснулся. Настало время кормить ребенка. Генри предлагает мне помочь разогреть молоко. Мы делаем перерыв на кормление, потом я снова укладываю его в переноску, и ребенок засыпает под громкие звуки нашей музыки, словно мы играем колыбельную Брамса, а не трэш-метал. Новый гитарист начинает постепенно врубаться. Когда мы заканчиваем одну из наиболее вдохновенных частей джемсейшена, он произносит: «Были же стоящие моменты, да?» Мы с пониманием киваем в ответ: «Да, стоящие моменты». С тех пор мы называем все интересные с музыкальной точки зрения моменты «стоящими». Вот так, с несколькими отдельными стоящими моментами, бутылочкой с молоком, парой гитарных кабелей и кожаными штанами родилась группа The Police.